Супергерой. Или, например, вот эта старушка-дачница. Бережно волочит свою тележку с саженцами, будто многодетная мать с коляской. Не может оторвать глаз от будущих огурцов. Каждый зеленый кустик завернут в собственную газетную люльку. А навстречу, ничего не ведающей пенсионерке, мчится Хаммер, за рулем которого хам, равнодушный ко всему, кроме денег и женщины, пищащей ему из мобильного. На дорогу ни дачница, ни хам не смотрит. У каждого свой опекаемый, а посему столкновение неизбежно. Сюжет будто из классики. Жертва-старушонка, орудие убийства – Хаммер. И вот появляется он, Мухин в своем развивающемся хэбэшном плаще, и за секунду от беды оттаскивает старушку в сторону. Справедливость торжествует. Пенсионерка продолжает сама за себя получать пенсию. Саженцы прописываются в промозглой земле, а Хаммер врезается в дерево. Хотя последнее слишком смело. Вдруг еще дачницу посадят. Пускай враг пролетит мимо, не заметив, что чуть не лишил человека жизни. А старуха, может, и не поймет, что чуть не попалась смерти на пустые глазницы. Подымется, отряхнется, и шепеляво, ругая прокинувшего ее Мухина, начнет собирать рассаду обратно в тележку. Или наоборот, осознает, прослезится и протянет своему спасителю пару-тройку самых многообещающих саженцев. А Мухина уже и след простыл. Торжествовать настоящим супергероям не к маске. Дачница буднично прошаркала мимо, бережно таща за собой поклажу. Бойко, ни на кого не надеясь, пенсионерка транспортировала себя вместе с огурцами в пешеходный переход. Саженцы синхронно кивнули жилистыми головами и исчезли в грязном асфальте. Мухин кинул сигарету под скамейку и впорхнул в автобус. Он часто так спасал знакомых и незнакомых людей, подыскивая жертву на улице, в офисе, в автобусе, в телевизоре. Потом вычислял наиболее вероятный источник опасности и разворачивал в голове масштабную и эффективную операцию по спасению. Мухину нравились реальные ситуации. Ограбление, захват заложников, пожар, ураган. Белиберда вроде нашествия инопланетян, гигантских ящеров или обезьян никогда не обыгрывалась в его сюжетах. Лишь жизненность ситуации усиливала ощущения. Спасенные отделывались царапинами и испугами разной степени тяжести. Мухин же выносил из подвигов раны и народную любовь. Девушки целовали его в обильный гуттаперчевый рот. После каждого приключения он по-настоящему уставал. Пульс спускался в нестроенную кадриль, и густой героический пот сочился из задыхающихся пор. Мухин предпочитал спасать по дороге домой и выходные, чтобы не приходить в офис мокрым и обессилевшим. Школьные годы Мухина прошли под дырявым и лоскутным одеялом 90-х. Он и его сверстники стали первым поколением, которое бессознательно эмигрировало из СССР в Россию и унаследовало просроченные мечты своих родителей. Волна популярной американской культуры накрыла страну. Тогда-то Мухин и заболел супергероями. Он мог с лету детально зарисовать костюм Бэтмена, перечислить любимые черепашками-ниндзя сорта пиццы, назвать всех врагов Человека-паука. Стены мухинской бетонной норы, смотрящей косым окном на помойку, были усыпаны портретами костюмированных персонажей, будто языческий храм, изображениями богов. Еще лет 8 Мухин решил, что станет супергероем, то есть посвятит свою жизнь спасению людей. На нулях миллениума подкатилось 17-летие, и мальчик задумался о выборе профессии. Милиционер? Чем не героическая специальность? Органы тогда еще не назывались полицией. И, казалось, не так повально гнили и испражнялись беспределом. Но так вышло, что Мухин гулял с Викой из соседнего двора, чей папа, плотный хохотун и капитан милиции, вдруг оскандалился из-за крышевания местного притона. С капитанской дочкой Мухин незамедлительно расстался и стал присматриваться к МЧС. Спасатели – настоящие супергерои. Но Мухин схватил где-то на лету, что МЧСники вытаскивали человека из покореженной машины в течение полусуток. Он задумался и решил, что не сможет спасать часами. У него, как у Мюнхгаузена, на каждый подвиг должно было затрачиваться не более 20 минут. К тому же Мухин осознал, что смертельно боится крови. Медицина отпадала сама собой. Военную службу он не рассматривал вовсе. Благородное дело, призванное защищать своих граждан. Но, как показала Мухина история, войска разных стран просто шли и убивали жителей других государств. Он решил, что такой героизм не засчитывается. Решающим фактором было осознание того, что все представители героических профессий смертельно мало зарабатывают, словно им достаточно было народной любви и чувства выполненного долга. Поэтому после окончания школы Мухин уверенной взяточной поступью оказался на экономическом факультете одного из московских вузов. Его по-прежнему лихорадило от супергероев, и он водил девушек на просмотр фильмов о Человеке-пауке. Как только в зале выключался свет, Мухина затягивала в липкую, просто сплетенную паутину сюжета, и поедающая рядом попкорн длинноволосая тень переставала существовать. Девица оскорблялась, кидалась в кавалера звонкими согласными и уносила попкорн с собой. Это не приравнивалось к концу света или даже маленькой катастрофе. Мухин сразу после сеанса спасал ситуацию нежным и виноватым жужжанием в телефонную трубку. Объемный, черноволосый и толстогубый, он носил приторную, негероическую внешность, но именно поэтому так нравился современным девушкам. В 2006-м Мухин защитил от приемной комиссии свой никчемный диплом и трудоустроился в страховую компанию агентом. Теперь он ежедневно облачался в тоскливый офисный костюм, пахнущий дешевым кофе и корпоративным тоталитаризмом. Поверх натягивал длиннополый песочный плащ, желая походить хотя бы на Хеллбоя. К 25 годам в послужном списке Мухина собралось 600 спасенных, 300 настоящих подвигов и 700 мелких хороших дел. На внегероическую биографию он тоже не жаловался. Повысили на работе, снял опрятную однокомнатную в Чертанове, которая периодически наполнялась от люстр до плинтусов настойчивым женским запахом. Но однажды на Мухина напала хандра. Она крепко впилась ядовитыми клыками ему в горло и пустила по телу тягучий яд уныния. Из него, как крысы с набирающего воду корабля, побежали силы. Сначала героическое, потом житейское. Мухин с трудом мог заставить себя встать утром с постели и поехать на работу. Не стремительно развивающийся зародыш благосостояния в банке, не толстеющая карьера, не вьющийся заботливым плечом маркетолог Лера не могли возвратить его к прежней жизни. Спасать он перестал вовсе. Желая реанимировать жениха, как про себя и для себя называла Мухина Лера, она укутала его в уговоры и отвезла на вечеринку к бывшему однокурснику. Ничего присутствия не представляло опасности для стройной, светловолосой и зеленоглазой Валерии. Все достойные, по ее мнению, девушки были разобраны молодыми людьми в подпорке на опьянение. Одно единственное невостребованное существо слабого пола трудно было подозревать способности украсть что-то чужое. Крупная, каштановая, алогубая Катя, никому тут не нужная, сидела, провалившись в себя и мягкость кресла, и отчаянно поглощала мартини. С первого взгляда Катя ужалила Мухина в самое сердце. Как и для всех присутствующих, для него она была лишь страшной толстухой, но именно в ее некрасоте он нашел ключ к своему спасению. После вечеринки Мухин выведал у Леры, что Катя работает в ипотечном отделе одного третьесортного банка, и попросил ее телефон. Валерия, сияя от радости, побежала искать номер, как обручальное кольцо. Она заподозрила Мухина в намерении свить с ней единое ипотечное гнездо. Обед с Катей в ее сознании тянул лишь на финансовую консультацию. Они встретились. Через 2 недели Мухин очистил свою квартиру от последних Лериных вещей. На следующий день, густо краснея от смущения и усердия, в двери втиснулась Катя со своими пухлыми чемоданами, вывезенными из съемной комнаты. Депрессия попятилась. Вскоре Мухин легко надел свою прежнюю моральную форму, а потом и костюм супергероя. Но теперь не нужно было воображать свершение. Мухин в реальности ежедневно спасал прежде обреченное существо. Каждый нежный жест, каждое ласковое слово, каждый поцелуй, каждое возвращение домой Катя воспринимала как подвиг Мухина. Он стал ее главным и единственным героем, полумифическим созданием, богом, которому она старательно приносила жертву за жертвой. Готовила, стирала, убиралась, покупала дорогие подарки, исполняла его капризы. Увлеченно смотрела фильмы про супергероев и изощрялась в постели. Жизнь в панели на арене Чертановской покатилась с диковинным симбиозом. Все вокруг недоумевали. Угораздило же так влюбиться. Невдомек им было, что никогда прежде Мухин не чувствовал себя таким живым и нужным, как сейчас. Он исполнял свой долг, жил, наконец-то, по своему призванию. Катя наслаждалась надиктованной ей с детства устроенной женской судьбой. Она готовила Мухину сложные блюда, защищала от пыли плакаты с его бесстрашными коллегами, грела на батареях его нижнее белье. Вскоре она принялась множить образ своего спасителя. Портрет Мухина доминировал над другими супергероями на стенах, улыбался заставок Катиного мобильника и компьютера. Потом это сладкое губастое лицо оказалось на футболках, кружках, ручках и календарях, которые Катя в огромном количестве печатала на собственные деньги. Культ мухинской личности активно пропагандировался ей повсюду. Она рассказывала коллегам, друзьям и случайным попутчикам фантастические истории о его волшебных успехах и драгоценных качествах. Внушаемые пугались, смущались, но все же терпеливо выслушивали до конца. Уже знакомые с этими сказками убегали в благословенную лазейку зазвонившего телефона или оклика собственного имени, не дожидаясь, пока Катя начнет пихать им ручку с мухинской рожей. Люди начали обходить их суперсемейку стороной, но Кате с Мухиным никто и не был нужен. Они являлись главными, единственными персонажами своего комикса. Он герой, она спасенная им девушка и, как положено по законам жанра, его возлюбленная. Этот странный мифом пошитый союз пошел им обоим на пользу. Мухин растерял свою приторность, сделался брутален и хладнокровен, безапелляционен и непобедим. На работе его повысили до главного борца со страховыми мошенниками. Мухин выслеживал злодеев повсюду. Вытаскивал их из испаноязычных отпусков, жарких постелей, офисных бумажных лавин, затхлых больничных коек и грустных ЗАГСовых списков. Все эти поставившие лишнее число коронок, нарожавшие недопустимое по договору количество детей, наконец умершие в неудобное страховщикам время, все они как один сдавались под мухинским героическим напором. Босс ставил Мухина в пример другим и платил ему заоблачно. Катя со дня своего спасения изменилась еще больше. Она сдулась на 3 размера, покрасилась в блондинку, стала носить длинную декольтированную одежду и рисовать себе большие уверенные глаза. Забралась в образ подружки-супергероя. Ее, в отличие от Мухина, не повысили, а запрятали во внутренний офис, подальше от клиентов. Но Кате было все равно. Она летала в облаках со своим героем над серыми московскими домами. Мухин действительно спас ее от снисходящих до Кати друзей, от пилящих ее по телефону родителей, от въедливой, как хлорка, заведующей банковским отделением. Вместо того, чтобы, как обычно, ронять глаза в туфли и виновато мычать в ответ на упреки, Катя уходила от темы широкими проспектами уверенных фраз. При этом она не была мстительна или агрессивна. То, что с ней происходило, являлось ничем иным, как счастьем. На 3-й год их шагаловского полета, скрипучим февральским утром, Катя отправилась за очередной жертвой своему полубогу покупать на рынке мясо молодого барашка. Запутавшись в подоле платья, ее ступня опустилась мимо тормозной педали, и, похожий на окуня серебристый опель, врезался в сваю билборда. Нестарый врач долго прятался от Мухина в ворохе желтых бланков. Время от времени он заносил прозрачную ручку над письменным столом, Ирьяна вкалывала очередную дозу чернил первой попавшейся бумажки. Наконец Мухин не выдержал и кашлянул. Врач раскрутил ручку, и по его ладоням потекла густая синяя жидкость. Он коротко объяснил, что при правильном лечении и хорошем уходе Катя уже через год сможет ходить. Пухлые мухинские губы трясанула беззвучная судорога. Он превратился в сиделку. Встал в 6 утра, чтобы привить Кате желание пережить сегодняшний день. После укола он вручал ей горстку разноцветных, похожих на морские камушки, витаминов. Дальше готовил завтрак и подавал его приправленным, вымоченной нежностью. Во время обеденного перерыва Мухин сбегал из офиса, чтобы разогреть Кате суп. Вечера посвящались ужину и просмотру передач. В выходные Мухин убирался, опять готовил, принимал платных врачей и массажистов. Все это до последней крошки поедало его силы и время. Он осунулся, постарел, стал похож на пожизненно осужденного. Его фирменная уверенность и бескомпромиссность отчаянно отступали. Катя же, наоборот, надулась в 2 раза шире своего предмухинского состояния, сделалась капризной, требовательной, ревнивой. Она закатывала Мухина с ног до головы в колючие скандалы, если он задерживался на работе или от него пахло чем-нибудь, хотя бы издали, напоминающим женщину. Приятель, навестив его однажды дома, прошептал восхищенно в коридоре: «Ну ты, Димка, герой!» Мухин отмахнулся и отправился выжимать Кате апельсиновый сок. Скоро с юга, переминаясь с ноги на ногу, в Москву пришла неуравновешенная весна. Она то плакала истеричным обильным дождем, то кидала с липким градом, то и вовсе обвивала асфальт тонким белесым войлоком. Наконец она пришла в себя и включила бледное, жидковолосое солнце. В середине апреля Мухин проснулся на час раньше обычного. Он тихо обошел огромную, храпящую на кровати Катю, выключил будильник, достал из шкафа чемодан и быстро облетел квартиру на предмет необходимых для жизни вещей. В первую очередь он снял со стены два самых дорогих винтажных плаката с Человеком-пауком, заказанных специально из Америки. Когда пропищала дверь подъезда, Мухин взглянул в последний раз на свой балкон, махнул длинным хэбэшным плащом и в мгновение растворился среди заспанных улиц, как и положено настоящему супергерою.